Глава 6. Возвращение в игру. Дверь квартирки на Довер-стрит открыл старик-слуга. На встревоженном лице его отчетливо читалось горе. Бедняга еще не примирился с печальной утратой. Слуга сообщил, что майор Фентиман дома и будет счастлив принять лорда Питера Уимзи. Не успел он договорить, как из дальней комнаты появился высокий, по-солдатски подтянутый джентльмен лет 45 и радостно приветствовал гостя. «Это вы, Уимзи? Мёрблс предупреждал, что вы заглянете. Проходите. Давненько я вас не видел. Ходят слухи, будто вы затмеваете самого Шерлока. Недурно вы себя показали в той досадной истории с вашим братом. Отлично поработали, что и говорить. А это что такое? Фотокамера? Боже милосердный, да вы профессионально взялись за наше дельце, э? Вудвард, позаботьтесь о том, чтобы слуга лорда Питера ни в чем не нуждался. Вы уже отобедали? Ну, хоть что-нибудь перекусите, я надеюсь, прежде чем начнете замерять свои следы. Пойдемте. У нас тут малость не прибрана, но вы уж нас извините». Майор провел гостя в тесную, аскетически обставленную гостиную. «Я подумал, что водворюсь сюда на время, пока не разберусь со стариковскими пожитками. Веселенькая предстоит работенка, учитывая всю эту суматоху вокруг завещания. Однако душеприказчик я, так что не отвертишься. Очень любезно было с вашей стороны прийти нам на помощь. Вот уж старушка со странностями, это наша двоюродная бабушка Дормер, хотела как лучше и чертовски усложнила жизнь всем и каждому. Кстати, как дело продвигается?» Уимзи признался, что расследование в клубе Беллона ничего не дало. «Я вот подумал, а не начать ли с этого конца?» – продолжала его светлость. «Если бы мы знали доподлинно, в котором часу генерал вышел из дома, мы бы лучше представляли себе, во сколько он прибыл в клуб». Фентиман тихонечко присвистнул. «Но, дорогой мой чудак-человек, разве Мёрблс не рассказал вам, в чем состоит загвоздка?» «Мёрблс ни словом не обмолвился, предоставил мне самому докапываться до сути. Так в чем же состоит эта загвоздка?» «Послушайте, дело вот в чем. Накануне смерти старик вообще не ночевал дома». «Не ночевал дома? Тогда где же он был?» «Понятия не имею. Вот вам и головоломка. Знаем мы только одно. Минуточку. Это история Вудварда. Пусть лучше он сам все вам расскажет». «Вудвард!» «Да, сэр. Расскажите лорду Питеру Уимзи все то же, что и мне. Касательно того телефонного звонка, помните?» «Да, сэр. Около 9 часов. Минуточку». Остановил его Уимзи. «Я всегда предпочитаю, чтобы история начиналась сначала. Так, давайте вернемся к утру. К утру 10 ноября. Генерал хорошо себя чувствовал? Был здоров и бодр, как всегда?» «В точности так, милорд». «Генерал Фентиман обычно вставал рано, милорд, поскольку спал чутко, что в его преклонные годы только естественно. Я подал ему завтрак в постель без четверти 8, чай, гренки с маслом и яйцо в смятку. Его обычное меню изо дня в день. Затем он встал, я помог ему одеться. И времени было что-то между 8:30 и 9, милорд». Генерал Фентиман слегка отдохнул. Процесс одевания старика изрядно утомлял. А без 15:10 я принес его цилиндр, пальто, кашне и трость. И хозяин отправился в клуб. Таков был его обычный дневной распорядок. Он пребывал в прекрасном расположении духа и на здоровье не жаловался. Разумеется, милорд, сердце у него всегда было слабое, но чувствовал он себя в точности, как обычно. Ясно. И по обыкновению своему он просиживал в клубе весь день и возвращался домой, кстати, в котором часу? Я привык подавать ужин ровно в 7:30, милорд. И генерал всегда приходил вовремя? Неизменно, милорд. Все делал по часам, точно на параде. Уж так у него повелось. А около 3 часов пополудни зазвонил телефон. Мы, видите ли, установили телефон, милорд, поскольку у генерала сердце пошаливало, так что при чрезвычайных обстоятельствах мы всегда могли вызвать врача. «И вы были абсолютно правы», – вставил Роберт Фентиман. «Да, сэр. Генерал Фентиман по доброте своей говорил, сэр, что не хотел бы, чтобы тяжкая ответственность ходить за ним в случае болезни всецело пришлась только на мои плечи. Он был очень добрый и заботливый джентльмен. Голос старика дрогнул. «Ваша правда», — подтвердил Имзи. «Я знаю, что для вас это горестная утрата, Вудвард. Но, увы, два века никому не отпущено. Я уверен, лучше вас о нем никто бы не позаботился. Так что там случилось около 3 пополудни?» «Ну, так вот, милорд, позвонили от леди Дормер и сообщили, что ее светлость очень больны. И не будет ли генерал Фентиман так добр прийти, не откладывая, если хочет застать сестру в живых? Так что я сам отправился в клуб. Мне, видите ли, не хотелось звонить, потому что генерал Фентиман был туговат на ухо. Хотя для джентльмена его лет не диво быть туговатым на ухо. Все-таки он хорошо сохранился, но телефон недолюбливал. Кроме того, я опасался, что потрясение окажется слишком сильным, учитывая, что сердце у него слабое, а в его-то возрасте странно было бы ожидать иного. Вот почему я и решил сам сходить». «Вы проявили похвальную заботливость». «Спасибо, милорд». «Ну вот, я повидался с генералом Фентиманом и передал ему сообщение как можно осторожнее, так сказать, щадя его чувства. Он вроде как опешил, но посидел, подумал несколько минут, а потом и говорит: «Хорошо, Вудвард, я пойду. Долг подсказывает, что надо». Так что я закутал его потеплее, вызвал такси, а генерал и молвит: «Тебе со мной ехать незачем, Вудвард. Я сам не знаю, как долго пробуду у сестры, но там позаботятся, чтобы я благополучно добрался до дому». Так что я назвал шоферу адрес и вернулся на квартиру. Я и помыслить не мог, что вижу хозяина в последний раз. Уимзи сочувственно подсокал языком. «Да, милорд, когда генерал Фентиман не вернулся в обычное время, я решил, может, он остался обедать у леди Дормер. Ну и вот не придал этому значения. Однако в половине 9 я начал опасаться, что генералу повредит ночной воздух. В тот день было очень холодно, милорд, если помните. В 9 я уже подумывал, а не набрать ли номер леди Дормер и не спросить ли, в котором часу ждать хозяина домой. Как вдруг зазвонил телефон. Ровно в 9? Около того. Может, чуть позже, но самое большее в 9:45. Я снял трубку, звонил какой-то джентльмен. Он спросил: «Это квартира генерала Фентимана?» «Да». «А кто это?» – ответил я. «А он: это Вудвард?» Вот так прямо и назвал меня по имени. Ну, я отвечаю: «Да». А он: «Так вот, Вудвард, генерал Фентиман, просил передать, чтобы вы его не ждали. Он заночует у меня». Ну, я переспросил: «Извините, сэр, а кто это говорит? Будьте добры». А он: «Мистер Оливер». Я переспросил его, поскольку прежде этого имени не слышал. И он повторил: «Оливер», очень четко и разборчиво. «Мистер Оливер», — сказал он, — «я старый друг генерала Фентимана, и сегодня он заночует у меня. Нам, видишь ли, надо обсудить одно дело». «Не нужно ли прислать генералу что-либо?» — осведомился я. «Ну, просто подумал, знаете ли, что, может, хозяину понадобится пижама или зубная щетка или что-нибудь в этом роде». Но джентльмен сказал, что нет. У него есть все необходимое, мне вовсе незачем утруждать себя. Разумеется, милорд, я уже объяснил майору Фентиману. Я не считал себя вправе задавать вопросы. Я ведь только слуга, милорд. Чего доброго сочтут, что я чересчур много себе позволяю? Но я страшно тревожился. Ведь генерал и так переволновался, а тут еще засиделся допоздна. Как бы это все плохо ни кончилось. И дерзнул выразить надежду, что генерал Фентиман пребывает в добром здравии и не станет слишком переутомляться. А мистер Оливер рассмеялся и заверил, что должен образом позаботиться о гости и сей же час уложит его в постель. Я уж как раз собирался взять на себя смелость спросить, а по какому адресу мистер Оливер проживает, а тот взял, да и повесил трубку. Вот и все, что я знал. А на следующий день услышал, что генерал Фентиман скончался, милорд. «Вот ведь оно как», — проговорил Роберт Фентиман. «Что вы обо всем этом думаете?» «Странная история», — отозвался Уимзи, «и притом злополучная, как выясняется». «Вудвард, а генерал часто проводил ночь вне дома?» «Никогда, милорд. Вот уж 5-6 лет на моей памяти такого не случалось ни разу. В былые дни, возможно, он и навещал друзей от случая к случаю, но в последнее время никогда». «А про мистера Оливера вы никогда не слышали?» «Нет, милорд». «А голос не показался вам знакомым?» «Не могу сказать наверняка. Возможно, я и слышал его прежде, милорд, но по телефону я распознаю голоса с величайшим трудом. Однако в тот момент мне показалось, что это кто-то из членов клуба». «Фентиман, а вы об этом типе что-нибудь знаете?» «О да, я с ним встречался, если, конечно, я его ни с кем не путаю. Но я о нем ровным счетом ничего не знаю. Кажется, мы столкнулись однажды в какой-то ужасной давке. Не то на званом ужине, не то еще где-то, и он сказал, что знает моего деда. Но я еще и мельком видел его за ланчем у Гатти. Ну и все в таком духе. Но я понятия не имею, где он живет и чем занимается». «Из армейских?» «Нет, что-то по инженерной части, сдается мне». «Ну и каков он с виду?» «Высокий, худощавый, седой в очках. С виду ему около 65, а на самом деле, может, и постарше будет. Да уж, наверное, постарше, ежели старый друг деда. Я так понял, он удалился от дел, уж в чем бы помянутые дела не заключались, и поселился в пригороде. Но пусть меня повесит, если я вспомню, где именно». «Все это мало облегчает нашу задачу», – вздохнул Уимзи. «Знаете, иногда мне кажется, что у женщин есть свои сильные стороны». «А при чем тут женщины?» «Ну, я имею в виду, что мужчины заводят ни к чему не обязывающие знакомства легко и непринужденно, при полном отсутствии любознательности. Эта способность, безусловно, достойна всяческого восхищения. Зато смотрите, сколько от нее неудобств. За примером далеко ходить не надо. Вы признаете, что встречались с этим типом 2-3 раза, а знаете о нем лишь то, что он высок, худощав и поселился в некоем неуточненном пригороде. А вот женщина при равных возможностях выяснила бы его адрес и род занятий. Женат ли он? Сколько у него детей? Как их все зовут? Чем они зарабатывают на жизнь? Кто его любимый автор? Какое блюдо он предпочитает? Имена его портного, дантиста и сапожника? Знает ли он вашего деда и что о нем думает?» Словом, обрывки ценнейших сведений. «Вот именно!» – ухмыльнулся Фентиман. «Теперь понимаете, почему я так и не женился?» «Целиком и полностью с вами согласен», – кивнул Уимзи. «Но факт остается фактом. Как источник информации, вы абсолютно безнадежны». «Ну, ради бога, пошевелите мозгами и попытайтесь вспомнить хоть что-нибудь определенно касательно этого типа. Ведь для вас речь идет о ставке 500 000. А надо-то всего лишь узнать, в котором часу ваш дедушка отбыл утром из Тутенбек или Финчли, или откуда бы там ни было еще. Если речь идет о дальнем пригороде, тогда понятно, почему в клуб он явился с опозданием. Кстати, это вам только на руку». «Да, наверное, я попытаюсь вспомнить, обещаю. Но я не уверен, что вообще что-либо знал». «Положение крайне щекотливое», – отозвался Уимзи. «Вне всякого сомнения, для полиции не составило бы труда отыскать для нас мистера Оливера. Но ведь полицию мы привлекать не станем. И я так понимаю, давать объявления в газеты вы тоже не склонны?» «Ну, возможно, другого выхода у нас не останется. Хотя, разумеется, мы предпочли бы по возможности избежать огласки. Ах, если бы мне только удалось вспомнить, в какой именно области он подвязался. Ну да, либо попытайтесь сосредоточиться на званом обеде, или где уж вы там впервые с ним познакомились. Возможно, удастся раздобыть список гостей». «Дорогой мой Уимзи, с тех пор минуло 2 года, если не 3. Или, может, статься, этого парня знает Угатти? А что, неплохая идея. Я ведь встречала его там не раз и не два. Послушайте-ка, я загляну туда и наведу справки. А если мистера Оливера там не знают, я возьму за правило обедать там порегулярнее. Держу пари, рано или поздно он снова объявится». «Правильно, так и сделайте. А тем временем вы не возражаете, если я смотрю квартиру?» «Конечно, осматривайте. Я вам нужен? Или вы предпочтете Вудворта? От него, пожалуй, будет толку больше». «Спасибо, Вудворт меня устроит. А вы на меня не отвлекайтесь. Я тут пооколачиваюсь немного». «Разумеется, работайте на здоровье. А мне еще разбирать 2 ящика с бумагами. Ежели найду что-нибудь, имеющее отношение к этому Оливеру, я вам крикну». «Договорились». Уимзи вышел, предоставив майора самому себе, и присоединился к Вудворту и Бантеру, что тихо беседовали в соседней комнате. Уимзи хватило одного взгляда, чтобы понять – это спальня генерала. На столике рядом с узкой железной кроватью стоял старинный несессор для письменных принадлежностей. Уимзи приподнял его, взвесил в руках, а затем отнес к Роберту Фентиману. «Вы это открывали?» – полюбопытствовал его светлость. «Да, там только старые письма и всякий хлам». «А адреса Оливера вы, разумеется, так и не обнаружили?» «Нет, безусловно, я его искал». «А где-нибудь еще смотрели? В ящиках стола, буфетах? Ну, в такого рода местах?» «Пока нет», – рисковато отозвался Фентиман. «Никаких записок на телефоне? Вы ведь телефонную книгу заглянули, я надеюсь?» «Если честно, то нет. Согласитесь, не могу же я звонить абсолютно посторонним людям и петь им гимн любителей пива? Бог ты мой, можно подумать, речь идет о потерянном зонтике, а не о полумиллионе фунтов. Этот тип вам звонил, так что очень может быть, что и личный номер у него есть. Лучше поручите-ка это дело Бантеру. Его манере разговаривать по телефону можно только позавидовать. Бантеру просто хором спасибо говорят за то, что он их потревожил». Роберт Фентиман снисходительно улыбнулся неуклюжей шутке и извлек на свет телефонный справочник. Бантер тотчас же углубился в книгу. Отыскав 2,5 столбца Оливеров, он снял телефонную трубку и принялся прилежно прорабатывать каждого из кандидатов по очереди. Уимзи возвратился в спальню. Там царил безупречный порядок. Кровать аккуратно заправлена, умывальник в порядке, словно жилец вот-вот вернется. Вокруг ни пылинки. Все это, безусловно, делало честь благоговейной привязанности Вудворта, но для очей следователя являло воистину удручающее зрелище. Уимзи уселся, неторопливо обводя взглядом платяной шкаф с полированными дверцами, ровным рядком расставленные колодки с ботинками и сапогами на небольшой полочке, туалетный столик, умывальник, кровать и комод. Этим, собственно, меблировка и исчерпывалась, если не считать тумбочки у изголовья постели до пары стульев. «Скажите, Вудворт, а генерал брился сам?» «Нет, милорд, только не в последнее время. Это входило в мои обязанности, милорд». «А сам ли он чистил зубы или вставные челюсти, или что там у него было?» «О да, милорд, у генерала Фентимана зубы были просто превосходные для его-то возраста». Уимзи вставил в глаз монокль лупу и отнес зубную щетку к окну. Результаты осмотра его не удовлетворили. Его светлость снова огляделся по сторонам. «Это его трость?» «Да, милорд. Можно взглянуть?» Вудворт пересек комнату, взявшись за трость в середине, как принято у вышколенных слуг. Лорд Питер точно таким же манером принял подношение, едва сдержав восторженную улыбку. Массивная ротанговая трость с тяжелым изогнутым набалдашником из отполированной слоновой кости служила надежной опорой для немощной поступи старости. В игру снова вступил монокль, и на сей раз его владелец хмыкнул от удовольствия. «Вудворт, трость необходимо сфотографировать. Будьте добры, позаботьтесь о том, чтобы до тех пор к ней никто не прикасался». «Непременно, милорд». Уимзи осторожно отнес трость обратно в угол, а затем, словно находка придала его мыслям новое направление, детектив подошел к стойке для обуви. «А какие ботинки были на генерале в момент его смерти?» «Вот эти, милорд». «Их с тех пор чистили?» А Вудворт заметно смутился. «Ну, не то чтобы чистили, милорд, я просто обтер их тряпочкой. Ботинки почти не запачкались, а у меня, ну, как-то духу не хватило. Вы уж меня извините, милорд». «Да это же только к лучшему!» Уимзи перевернул ботинки и тщательно осмотрел подошвы, как при помощи лупы, так и невооруженным глазом. А затем извлек из кармана пинцет, а осторожно снял крохотную ворсинку, должно быть, от плотного ковра, налипшую на выступающий гвоздик, и заботливо спрятал находку в конверт. А затем, отставив правый ботинок в сторону, он внимательнейшим образом изучил левый, в особенности же внутренний край подошвы. Наконец его светлость попросил листок бумаги и завернул в него ботинок так бережно, словно имел дело с бесценным уэтерфордским хрусталем. «Мне бы хотелось взглянуть на платье, что было на генерале в тот день. Верхнюю одежду я имею в виду, цилиндр, костюм, пальто и все такое прочее». Искомые предметы туалета были предъявлены, и Уимзи столь же досконально и терпеливо исследовал каждый дюйм ткани под благоговейным взглядом дворецкого. Простодушное внимание Вудворта не могло не польстить его светлости. «Их уже вычистили?» «Нет, милорд, только вытрясли». На сей раз Вудворт извиняться не стал, смутно уловив, что при обстоятельствах столь необычных чистка всех видов отнюдь не приветствуется. «Видите ли, — разъяснил Уимзи, отмечая микроскопические затяжки нитей на левой брючине, — пыль на одежде, ежели найдется хоть что-нибудь, может дать нам своего рода ключ. Подсказать, где именно генерал провел ночь, если, ну вот вам не самый правдоподобный из примеров. Ну, мы, скажем, обнаружили бы целую россыпь опилок. Разумно было бы предположить, что он гостил у плотника. Сухой листок наводит на мысль о саде или пустоши, или о чем-то в этом роде. А вот паутина предполагает винный погреб или, ну, или сарай для рассады, ну и так далее. Понимаете?» «Да, милорд», — с некоторым сомнением. «Вы случайно не помните этой крошечной прорехи? Впрочем, какая это прореха? Так, шероховатость, не более. Похоже, ткань за гвоздь зацепилась. Не могу сказать, что припоминаю, милорд, но вполне может статься, что я ее просто-напросто проглядел». «Разумеется. Скорее всего, это все не имеет ни малейшего значения. Ну что ж, заприте-ка платье от греха подальше. Есть вероятность, что мне придется поручить специалисту взять образчики пыли и тщательно их исследовать. Минуточку. А из одежды ничего часом не извлекалось? Ведь наверняка из кармана все вынули». «Да, милорд». «И ничего необычного не обнаружили?» «Нет, милорд. Только то, что генерал всегда носил при себе. Его носовой платок, ключи, деньги и портсигар». А что там насчет денег?» «Ну, видите ли, милорд, точную сумму я назвать не могу. Майор Фентимон все забрал. Я помню, что в бумажнике обнаружилось 2 фунтовых банкноты. Кажется, уходя из дома, хозяин имел при себе 2 фунта и 10 шиллингов, не считая мелочи серебром. Проезд в такси и ланч в клубе он, надо думать, оплатил, разменяв банкноту в 10 шиллингов. «Тогда это доказывает, что у генерала не было никаких непредвиденных трат, вроде разъездов на поездах или такси, ужина или напитков». «Не было, милорд». «Но, разумеется, этот тип Оливер обо всем позаботился. У генерала была при себе автоматическая ручка?» «Нет, милорд». «Он очень мало писал, милорд. Торговцам и прочим обычно отвечал я. Ну, ежели возникала нужда». «А если генералу все-таки приходилось черкнуть строчку-другую, какой ручкой он пользовался?» «Пером Ронда, милорд. Вы отыщете его в гостиной. Но, сдается мне, почти все свои письма генерал писал в клубе. Частную корреспонденцию он почти не вел. Записка другая в банк или адвокату. Вот и все, милорд». «Ясно. А чековая книжка генерала у вас?» «У майора Фентимона, милорд». «А вы не помните, генерал часом не брал ее с собой в тот последний вечер?» «Нет, милорд. Как правило, книжка хранилась в письменном столе. Генерал обычно выписывал чеки для прислуги прямо здесь, в комнате, и вручал их мне, а иногда брал книжку с собой в клуб». «Ага, хорошо же. Ну, не похоже на то, чтобы загадочный мистер Оливер был из числа тех нехороших парней, которые вымогают деньги». «Вы правы, Вудворд. А вы вполне уверены, что из одежды ничего не извлекали, кроме только содержимого карманов?» «Абсолютно уверен, милорд». «Очень странно», – пробормотал Уимзи себе под нос. «Пожалуй, самое странное, что есть в этом деле». «Неужто, милорд? А могу ли спросить, почему?» «Да потому что я бы предположил», – начал был Уимзи и тут же прикусил язык. В спальню заглянул майор. «Ну так что тут странного, Уимзи?» «Да так удивила меня одна мелочь!» – туманно пояснила его светлость. «Я ожидал найти кое-что в одежде, да так и не нашел. Вот и все». «Ах, скрытный вы сыщик!» – рассмеялся майор. «К чему это вы клоните?» «Вычисляйте сами, Уотсон», — отозвался его светлость, усмехаясь до ушей. «Точно довольный пес. Все факты у вас есть. Вычисляйте сами и сообщите мне ответ». Вудвард, слегка уязвленный подобным легкомыслием, собрал одежду и убрал ее назад в шкаф. «Ну, а как там дела у Бантера? Прозвонился ли?» «Пока все без толку». «Ох, ну да ладно, пожалуй, надо бы заняться фотографиями. А закончить обзвон можно и дома. Бантер!» «Ох, послушайте, Вудвард, вы будете возражать, если я сниму у вас отпечатки пальцев?» «Отпечатки пальцев, милорд? Боже милосердный, вы что, пытаетесь повесить что-то на Вудварда?» «Что повесить?» «Ну, я думал, отпечатки пальцев снимают только у грабителей и всякого сброда». «Не совсем». «Нет, вообще-то мне нужны отпечатки пальцев генерала, чтобы сравнить их с другими, добытыми мною в клубе. На трости есть превосходные образчики, так что мне необходимы еще и пальчики Вудварда, просто убедиться, что я ничего не путаю. Пожалуй, сниму-ка я заодно и ваши тоже, майор». «Очень может быть, что и вы схватились за трость, сами того не заметив». «А, понимаю. Не думаю, чтобы я к этой штуке прикасался, но, как вы говорите, лучше лишний раз проверить». «Забавно, ничего не скажешь. Просто-таки в духе Скотланд-Ярда. А как это делается?» «А Бантер вам покажет». Бантер тотчас же извлек на свет небольшую подушечку для печати, валик для нанесения краски и несколько листов белой гладкой бумаги. Пальцы обоих кандидатов тщательно обтерли чистой тряпицей и прижали сперва к подушечке, затем к листам. Полученные таким образом образчики пометили этикетками и убрали в конверты, после чего на балдашник трости слегка присыпали серым порошком, и на слоновой кости проступили великолепные отпечатки пальцев правой руки. Тут и там они накладывались один на другой, оставаясь при этом вполне различимыми. Фентиман и Вудвард завороженно наблюдали сие занятное чудо. «Хорошо получились? Превосходно, сэр! А отпечатки абсолютно не схожи ни с одним из образчиков. Тогда разумно предположить, что они оставлены генералом. Поторопитесь там с негативом». Бантер установил фотокамеру и принялся ее настраивать. «Разве что отпечатки принадлежат мистеру Оливеру», — заметил майор Фентиман. «Знатная вышла бы шутка. Вы не согласны?» «И впрямь так», — согласился несколько опешивший Уимзи. «Отличная шутка. В чей-то адрес. А на данный момент, Фентиман, я не уверен, кому из нас следует смеяться».